Прощайте, поколения, солдаты, ветераны, чьи в новом воплощении соднят былые раны, и хрип от замполита за родину в атаку врывается для битвы в сознание с позаранку, и, пробуждаясь в теле, душа кричит в окрестность о жизни на пределе, о смерти, чтоб воскреснуть.